суть. Нютка стояла посреди двора и вдыхала свежий запах снега. Рождество всегда несло чудеса и забавы. Мать готовила что-то особое, дарила куклу-тряпишницу или свистульку, шила новый наряд. А теперь бросила ее. Оставила перед Рождеством, уехала, да с собой не позвала. Не надобна теперь Нюта, синеглазая дочь, а кто надобен? Мать стала странной, часто молчала. Потом улыбалась своим мыслям, обхватывала двумя руками живот. Гладила дочь по голове мимоходом без прежней назойливости. Говорила с ней реже прежнего. Нютка и не жаловалась. В большом доме и за его пределами столько всего, и опека матери стесняла ее, не дитя уже. Но оставлять дочку одну? Был шумный, веселый дом, а стал пустым. Нет отца, уехавшего в далекую и злую Москву. Нютка слышала, как там кого-то убивали, мучили, требовали денег. А еще отец как-то сказал: «Москва слезам не верит». Нютка не поняла, от чего не верит, но запомнила. Нет рыжей Анны, что стала добрее прежнего и теперь готова была вести с Нюткой долгие беседы. Нет Лукаши, грустной, словно что-то случилось. А Нютка знала, все у подруги ладно. Нет Голубы, нет малого, верного друга и затейника. Никого. Обо всем заботится Еремеевна. Даже о том, чтобы Нютка не кручинилась. Сбивается с ног Дуня, приглядывает за Анисимом, крикливым сыном Лукаши. Стряпает и убирает Маня. А Нютка исходит тоской в горнице. Иголка не мила ей, и шитье падает из рук. Она жалобно вздыхает и плющит нос об окно. Славно, затейливо сделано. Куски желтой слюды оплетены проволокой, и Нютка примеряет. Вот здесь заячьи уши, здесь гриб, а здесь репа. Каждый кусок не похож на другой стороне мемастера. «Нютка!» Она слышит, как зовут ее. Спускаться нет охоты. «Да что же ты?» Маня, запыхавшись, кричит где-то рядом. «Там к матери твоей гости, иди встречай!» «Гости, гости!» Нютка выбегает из горницы, возвращается, переплетает косу, меняет венец на новый с каменьями и чинно спускается в теплые сени, как добрая хозяйка, принимать гостей. Таисия испуганно оглядывает большой дом, крепко обхватив увесистый тюк. Увидев Нютку, кидается к ней, прижимает крепко по-мужски. И девочка ощущает полузабытый запах горелого хлеба и пота. «Я хотела к матери твоей, и подарок вот». Таисия протянула Нютке тюк, и та ойкнула тяжело. «Георгий лося добыл, здесь требуха, так что не побрезгуйте. Мать бы твою спросить совета надобно». «А куда ж уехала на светлый-то праздник?» «С семьей бы дома». «Нюта, выросла ты, выросла! Ах, красавица какая!» «Спасибо тебе и от матери поклон». Нютка не уверена, что мать передавала Таисии поклон, но решила, что это не будет лишним. «Я ж не одна приехала, во дворе стоит, глянь». «Ты тут с Еремеевной». Нютка показывает на старуху, радостная, что есть с кем оставить словоохотливую Таисию. А сама бежит во двор с предвкушением. Приехал кто-то необычайно важный. Да, все так и есть. Нютка радостно обнимает Илюху, не вспомнив о том, что друг презирает нежности. «Дом большой, сразу видно, да только ни речки рядом, ни леса». Илюха отказался пройти по отцовым хоромам подивиться на убранство, на ковры пушистые, на диковины всякие. Они так и стояли возле крыльца и глядели друг на друга. Илюха ковырял веснушки на носу, втаптывал старым сапогом снег, точно тот ему чем-то насолил. И с презрением озирался. «Что здесь делать-то, скукотища?» «Много что. К дочке воеводы нашего в гости ездить». Она посмотрела на друга со значением, мол, знай, с кем говоришь. «Ишь как! Ты мне теперь не ровня, в другой реке плаваешь». Серо-зеленые глаза подернулись литком. И Нютка вспомнила, как Илюха вступался за нее, осаживал еловских шутников, оберегал ее кроху. Стыд затопил ее от пяток до самой макушки. Раз отец богач, можно старых друзей обижать. «Пойду я на улицах потолкаюсь». Илюха расстегнул старый, заляпанный, видно, отцов еще тулуп, точно на улице стужа не кусала шею, и пошел к воротам. «Илюха, Илюха, ты чего? Я же ничего такого, там же плаваю». Нютка не могла увязать мысли. «И ты не обижайся». «Да и не обижаюсь я, ты чего, Нютка?» Он повернулся, высокий, нескладный. Тулуп болтался на его плечах, и голос стал теплее, и губы улыбались. «А давай с горки прокатимся?» «Не, у меня другая забава. Есть стенка толстая, деревянная. Да чтобы глаз лишних рядом не сыскалось. Иди за мной!» Нютка скользила в домашних чунях по укатанному снегу и вся трепетала от счастья. Взрослый парень приехал ради нее в Соль-Камскую. Что ни говорил бы, как бы ни вредничал, Нютка знала главные поступки. Илюха вытащил из голенища тесненные, чудные ножны. И Нютка выдохнула с изумлением. «Откуда?» «Да был в честном бою», — небрежно ответила Илюха. Он привычным движением вытащил короткий клинок. «Гляди как!» Чуть присел, помедлил, приноравливаясь к бревенчатой стене, и резко метнул. Нютка и вдох не успела сделать. «Ух ты!» Она захлопала в ладоши. «Научи меня, Илюха!» «Дело это непростое и мужское». Нютка глядела так, что и деревянное полено бы разжалобилось. «Да ладно, покажу. Нож должен стать с тобой одним целым». Илюха метал клинок вновь и вновь. И тот послушно летел, куда велено. Близко прошел какой-то казачок, ругнулся на Илюху. Но хозяйскую дочку, к счастью, не заметил. Давно не было Нютке так привольно, так хорошо. Она глядела на Илюху и всем сердцем хотела вернуться туда, в Еловую, где ели скудно, да жили весело. «А теперь встань, как полагается». Илюха крутил Нютку, точно котенка. Примерял, как метнуть нож, а она хихикала и боялась, что от смеха не сделает того, что надобно. «И руку вот так держи свободно, давай». Нютка кинула нож, он упал в снег, сажень не долетел до стены. Она подошла, подняла клинок и закусила губу. «Плакать будешь», — ехидил Илюха. «Нашел реву, научусь», — упрямилась Нютка. Солнце уже катилось к вечеру, когда девичьи руки подружились с клинком. Он стал подчиняться, летел куда положено и даже свистел дружелюбней. Илюха не хвалил, но по мелодичному присвисту Нютка знала, доволен. «А хочешь, я тебе забаву покажу?» Илюха еще не успел предложить, а она уже кивала. «Да-да-да». «Встань к стенке». «А зачем?» «Сама увидишь, да ничего худого не сделаю, Нютка». Она встала к стене, по-прежнему хихикая, ощущая бесконечное довольство сегодняшним днем, другом и своими руками, уставшими от непривычной дружбы с клинком. Илюха помедлил чуток и метнул. Нютка хотела вскрикнуть, но передумала, только стояла и смотрела на друга. «За него пойду, другой жених не нужен», — решила она. Парень подошел, вытащил из стены нож в двух волосках от Нюткиной руки. «Ты смелая», — сказал тихо, и Нютка утонула в его глазах. «А у тебя веснушки», — коснулась носа таившего солнца и посреди зимы. Он еще не раз метал нож, и Нютка всякий раз встречала его без страха и молилась, чтобы день не заканчивался. «Еще метай!» «Темнеет!» «Последний раз, Илюха!» Он примерился, улыбнулся Нютке. «Эй, что за пакости?» Кто-то крикнул в тот миг, когда рука должна была послать нож. Илюха дрогнул, и клинок полетел не туда, куда надобно. И раздался громкий девчоночий крик, испугавший лошадей, что мирно ели овес в стойлах. Аксинья считала каждый день. «Скорей бы, скорей бы!» — шептали ее губы. Ощипывала живот, точно руки должны были передать Каганьке послание. «Рождайся скорее!» Да только знания, годами осевшие в голове, твердили об ином. Роды прежде срока опасны. Тревога снедала ее. Десятки, сотни раз хотела Аксинья оборвать бессмысленное маятное действо. Ради чего торчат они здесь, на заимке? Что забыли здесь три бабы и младенец? Степан решил, и его волею движимо, и перед ним выю склонила. Он увещевал, повторял одно и то же. Изведал на себе, каково незаконному сыну вымиску поганому. Пусть растет, как отпрыск Пантелеймона голубы. В безопасности. Они станут ему крестными родителями, а там жизнь сама решит. «И греха на тебе меньше, и опасности для сына не будет», — говорил любимый. Она все не могла смириться, что дитя объявят чужим. Обнимала живот, спорила. «Да где ж Степана Строганова образумишь?» Казаки каждую седмицу ездили в Соликамскую. И Аксинья передавала бесчисленные вопросы. Как Сусанна, во здравии ли она? Мысли о дочке лишали сна. Кому, как ни матери, знать об упрямстве и способности Нютки собирать неприятности в подол. Горбунья видела ее неспокойствие. Гладила по плечам и животу, взглядом пыталась вселить уверенность и благость. Да только где ж там? «Аксинья, я... поговорить надобно». Третьяк, обсыпанный снегом, точно злой старик Карачун, стоял в теплых сенях. «Проходи», — кивнула она. Ждала, привалившись к стенке, пока обтряхнет белую крупу с тулупа, толстых портов, меховой шапки, пока скинет сосульки с бороды и усов. Медли-то, можно бы и сказать, не мучать. Ждала, и леденели руки от предчувствия беды. Неспроста третьяк глядит без обычного нахальства. Со страхом точно натворил что. «Худые вести привез, худые. А может, мерещится?» Накрутила, надумала, страхов навертела. «Сусанна Салинская, помоги!» Третьяк открыл рот и выпустил страх. Нож Илюха порезал. Речи третьяка окутывали ее январской метелью, да только мало что понимала. На холодных руках снова лежала маленькая дочь, бледная, полумертвая. И кровь капала, капала, капала, и выливалась драгоценная жизнь. Опять кровь, и нет рядом матери. «Аксинья, ты чего? Ты не надо, не кричи, живая, Нютка, живая, живее всех!» Громкий женский голос просил, повторял, утешал. Она и понять не могла, кричит. «Кто кричит-то?» И сил не стало, и тело изо льда окунулось в огонь. В утробе что-то крутит, рвет на куски, да с такой болью, что и не видывала. Антонов день знаменует перелом зимы. Воет нечистая сила, выманивает людей из теплого дома. «Уйдешь, так и сгинешь». Лукерья поежилась, отыскала в сундуке теплый плат и накинула его на плечи. Вокруг дома, что спрятался среди леса, ветер закручивал снежные круги. Сотрясал деревья, заставлял их скрести крышу, точно хотел запугать баб. Бездельная Лукаша не находила себе места. Перетрясла все тряпицы, вымела сор. А дом, хоть и не сравним с соликамскими хоромами, да тоже немал. От криков нельзя было скрыться. Они проникали и в подклет, и в теплый хлев, и на чердак. Анна, чего-то возомнившая себя главной, выгнала Лукерью прочь из мыльни. И выгнала обидными словами, точно приблудную. Лукерья знала за собой грех. Обуреваемая гордыней сулила худое, Аксинья завидовала, черномыслила. За два дня и одну ночь покаялась во всем. Молилась за Аксинью и дитя ее, и родная сестра не молилась бы жарче. Горбатая повитуха оказалась бессильна. Ходила вокруг роженицы, вытирала пот со лба, вливала отвары из трав, взятых в Аксиньином сундуке, горестно трясла горбом. Даже сказать калечная не могла. Когда же закончится великая мука и смерть отпустит роженицу? Аксинья вопила, а потом впала в забытье. И лик ее был страшен. Лукерья поняла, что слезы катятся по лицу. И опустилась на холодный пол и вновь вознесла горячую молитву Богородице. «Что с ней помирает?» Третьяк стоял на пороге ее горницы. Лукерья испугалась, увидев мужика, а потом поняла, что горячий румянец согрел ее мокрое заплаканное лицо. «Отчего плачешь?» — спросил он иначе, мягко. И во взгляде было что-то знакомое, сладкое, то, чего она ждала. «Худо ей!» Лукаша встала с колена, тряхнула мятый подол. «Молись, Третьяк, как и все мы молимся!» Мужик узкогубый, неприятный, с обветренным грубым лицом, всегда и пугал, и притягивал. Он не смел глядеть на чужую жену, смирял дерзкий язык. Лукерья слышала, какие знал заковыристые ругательства, и благоговел перед ней. «Хорошо», — поклонился и похромал прочь. «Третьяк!» Мужик остановился в узких темных сенях и, наконец, поднял глаза. «Да лучше бы того не делал. Хозяин сильно огорчится, если она, сам знаешь». «Вам, бабам, лучше знать». Ухмылка перекосила лицо. «Да только что не делается к лучшему». «Ты о чем?» Третьяк поклонился еще раз и оставил вопрос без ответа. Лукерья чего-то захотелось его догнать, узнать, расспросить. Уже выскочила из горницы, пошла по сеням, да шаг ее замедлился. «Что ж я делаю?» — билась бабочкой мысль. Платок упал с плеч. Она наклонилась и заревела громко, да не об Аксинье. Звенели бубенцы долго, бесконечно долго. И скоро показались колымаги, телеги. Убранные цветами, лентами, звонко кричавшие десятками глоток «Славим молодых!». Высокий крепкий молодец валом кафтани вышел и помог невесте спуститься с золоченой колымаги. Та радостно льнула к нему, уцепилась за руку и не отпускала. «Убрать окаянную, оттащить во враг, сорвать венец с головы!» «Да в чем же виновата она, молодая глупая девка?» Все богаче, охальник, словоблуд обманул. «Степан, Степан!» Звала, да только он не слышал и вел в хоромы свою молодую жену, позабыв о блуднице. Она кричала и плакала, и гости все исчезли в доме. А когда Аксинья пошла вслед за ними, то уперлась в закрытые ворота. Крикнула дико и взмыла в воздух, точно всю жизнь так могла. Билась в голове. «Знала я, знала, предаст меня Степушка». Она летала над солью Камской, и руки обратились в крылья. И кожа обрела легкость и покрылась перьями. Красота города на миг отвлекла от горя. Золотились купола храмов. Торчали вверх птичьими головами башни, синела усолка. Но вспомнила Аксинья про дочку. Покружилась над улицей, радуясь новому обличью. Подивилась, как чудно все сверху. И опустилась возле окошка. Зоркие глаза усмотрели пиршество через мутную слюду. Молодая жена целовала Степана Строганова, и Нютка подавала чашу супругам. Аксинья залилась слезами от предательства дочкиного. Но чем дольше глядела, тем больше радовалась. Не погубит мачеха синеглазку. Собралась уже улетать в лес и забиться меж толстых ветвей. Да увидела, что унесли блюдо в трапезную. А на нем голый младенец сучил ручками-ножками и плакал. Аксинья узнала свое дитя и захлопала крыльями и закликотала. Да только молодая жена взяла в руки нож. Окунули ее в жидкое пламя, залили в глотку три бодьи кипятка, чтобы внутренности спеклись. Аксинья слышала, как молится женщина, как воет ветер за окном, как скребут ветки по крыше. Не открывая глаз, она ощупала живот. Сколько дней лежит в бреду, неведомо. Живот оказался плоским. Тот, кто сидел в утробе ее, вышел наружу. Живой или мертвый ли, Аксинья не ведала. Огонь, горевавший внутри, лишал сил и намекал, что сын не выжил. Она попыталась открыть глаза, но веки, словно сшитые чьей-то дерзкой рукой, отказывались сделать сие нехитрое действо. Кто-то погладил ее запястье шершавой рукой, промычал что-то, и Аксинья вспомнила горбунью. «Сын, сын мой, что с ним?» Она говорила и говорила, но никто не спешил отвечать. «Сын, сын, сын, сын!» Тело предавало ее, рука только мелко дрожала под ласковыми поглаживаниями повитухи. Аксинья знала, что не вынесет и мига страшной неопределенности. Увидеть тельце, рыдать, просить о милости. «Аксинья, тебе лучше!» Она узнала голос Анны Рыжей и попыталась повторить завязшее в зубах слово. «Ты чего шепчешь-то? Не пойму я». Аксинья все растягивала губы. «Сын». Трясущимися руками она провела по векам. Не сшиты ли? «Нет, значит, можно разлепить». Она с трудом открыла глаза. Сразу ударила по зрачкам пламя свечей. Горбунья сидела возле ложа, рыжая Анна держала миску в руках. Что-то жидкое плеснулось на половице. Она подняла на Аксинью тревожный взгляд, повернулась к горбунье. А та только крутила длинным носом из стороны в сторону. «Издеваются, что ли?» Аксинья хотела поколотить всех. За глупость, непонятливость, за то, что погубили ее дитя. Если бы она могла сама... Гнев придал ей сил, и Аксинья попыталась встать, да только тело противилось. «Дочка у тебя родилась», — вымолвила Анна. Знахарка закрыла глаза, в которые било пламя от дюжины свечей. Вознесла благодарную молитву Богородице. «Сын, дочь, в том ли суть?» Истерзанная временем плоть ее исторгла долгожданное дитя. «Здоровенькая, да только махонькая совсем, спит уже. Принести?» Аксинья ничего не ответила. Она тонула в пелене сна, и сладкие речи, наконец, принесли ей покой. Горбунья не отходила от младенца. Что-то мычало, меняло мох и тряпицы. Равнодушное лицо ее стало почти красивым. Рыжая Анна не доверяла повитухе. Потому обе коротали дни и ночи в одной горнице. Вместе молились и ели, вместе радовались крохе, что лишь милостью Божьей родилась на свет. Сегодня особенный день. Анна отыскала большую лохань, согрела воды. Вспоминала своего Антошку. Криком исходил, когда батюшка окунал его в чашу. А все отчего вода холодна. Крестить девочку решили пораньше. Береженого Бог бережет. «Аллилуйя!» — трижды протянул священник, сотворил крест. Дочка Аксинина моргала глазенками, чистая душа. «Помазуется раба Божья Феодора елеем радования во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!» Нареченную девочку батюшка отдал Лукерье. Та неловко взяла ее на руки, словно не обрела за последний год привычки держать малое дитя. Анна насмешливо наблюдала за подругой. Вернее, той, кого недавно считала таковой. Крохотная Феодора моргала, чмокала потешным ротиком, и сердце всякой женщины сразу же откликалось ей навстречу. Да только Лукерья держала ее в руках, как куль с зерном. «Батюшка, благословите!» Поклонилась Лукерья, а дитя Аксиньина на руках ее тихо пискнула. Она поцеловала распятие, Анна последовала за ней. Протянула сынка батюшке. Животворящий крест не повредит. Молодухи проводили важного гостя, убрали лохань. вынесли солому, щедро залитую крестильной водой. Анна с превеликим облегчением забрала дитя из равнодушных рук Лукерьи. Теперь оставалось лишь молиться, чтобы мать новорожденной освободилась от бесконечного сна. Аксинья спала четвертый день. В этом виделось нечто пугающее. Горбунья подсовывала ей младенца, выпрастывала грудь матери, и молоко привольно текло. Плоть Аксиньина не спала, заботилась о ребенке. Она послушно глотала воду и укропный отвар, коровье молоко, нужное для кормящей. Но дух, несгибаемый дух Аксиньи, кажется, улетел прочь.